Глава 009. Глава 9. Валидация лекарств. Это медицинские принадлежности и лекарства, бинты, наклейки с лекарствами для ран и другие подобные вещи относительно легко идентифицировать, но сложнее отличить капсулы и гранулы, а также некоторые спреи и подобные препараты. Тем не менее, у них есть инструкции, и ниндзя в палатке начали их внимательно изучать. Все элиты имели право вносить предложения на поле боя. Цунади также объяснила тем, кто не получил лекарства. Эти препараты предназначены для неотложной помощи и могут использоваться на поле боя. У них разные функции, такие как гемостаз, противовоспалительное действие и снижение температуры. Эффективность их применения может значительно снизить уровень потерь. Учитывая нехватку ниндзя, вместе с несколькими простыми приемами первой помощи, это может существенно уменьшить текущие потери. Джунин из клана Нара спросил, действительно ли это лекарство так эффективно, как заявлено. «Я пока не уверена», — ответила Цунади. «Это пробники. Давайте опробуем их. Если эффект будет правильным, то предлагаю закупить их в больших количествах. В противном случае, из-за текущего количества раненых ниндзя в лагере Цунади не закончила свою мысль, но все в палатке понимали, о чем она хотела сказать. Ниндзя-медики работали почти без перерыва, и некоторые раненые уже погибли из-за несвоевременного лечения. Среди них много представителей ниндзя-веры. Если эти лекарства окажутся действенными, то в будущем сцен с несвоевременным лечением раненых станет значительно меньше. Шимура Данзе тихо спросил, каково происхождение этого человека. «Не знаю. Он сказал, что приехал из Америки, но кто знает, что там на самом деле происходит. Очевидно, что этот препарат не мог разрабатываться другими деревнями Шиноби, иначе Коноха не получила бы таких новостей». Цунади покачала головой, услышав эти слова, и продолжила. «Но у него, видно, есть способности к побегу, и у него не так много лекарств, да и он не ниндзя. Это действительно выглядит как сделка. Как мог обычный предприниматель оказаться рядом с полем боя и сделать такой рискованный шаг?» — продолжал Данзе, прекратив его. Орочимару с улыбкой сказал: «Данзе, лучше не надо. Этот человек явно просто искушение, и секретов у него не так много. Плюс он сейчас в стране дождей, и все из-за троих детей, которых мы встретили. Если ты его примешь, а не узнаешь секреты, это может оказаться выгодным для деревни Юрен». Выслушав Орочимару, остальные задумались и вскоре поняли, что его слова действительно имеют смысл. Внимание должно быть сосредоточено на тестировании лекарства. Если оно действительно сработает, Коноха должна закупить его в больших объемах, что может спасти жизни множеству ниндзя. Вместо озабоченности происхождением и дальнейшими подробностями, внимание следовало сосредоточить на этих лекарствах. Если деревня Юрень получит такие же препараты и поддержку, то война может продолжиться, и Коноха может оказаться в числе проигравших. Данзе также размышляла Юрен, который только что признал поражение. Если ему удастся расправиться с этим человеком, позволив тем, кто за ним стоит, найти Юрена, это может изменить ход войны. «Цунади, ты должна проверить действие этой партии лекарств. Если эффект правильный, то тогда отправьте ситуацию и список мистеру Сарутоби и двум другим старейшинам. Если будет принято решение о закупке в больших количествах, необходимо их согласие. Это не только лекарства, но также продовольственные запасы и прочее». Цунади заранее пояснила, что ее ответ справедлив и разумен, но это немного разозлило Данзе. Тем не менее, у него не было причин опровергать ее, ведь это касалось обязанностей отдела логистики. «Все, поехали», — произнес Шимура Данзе, и, услышав это, Цунади, Орочимару и остальные ниндзя покинули палатку. Как только они вышли, Цунади почувствовала себя более свободно, а вид растерянного Шимуры Данзе внушил в нее приятное чувство. «Орочимару, что ты собираешься делать дальше?» Орочимару на мгновение задумался и ответил: «Если не произойдет ничего неожиданного, его следует отправить разобраться с песчаным шиноби». Цунади вспомнила о своем младшем брате и спросила: «Возможно, мне придется остаться в лагере на некоторое время. Орочимару, когда я вернусь, давай станем вести занятия с ним. Он всегда мечтал стать твоим учеником. Если он сможет пройти мою оценку и будет выбран, по крайней мере, с точки зрения восприятия, он уже преодолел половину пути», — согласился Орочимару, фактически принимая это на себя. После этого Цунади вернулась в свою палатку и сказала Кану: «Нет проблем. Если эффект будет правильным, Коноха закупит в больших объемах. Не против подождать немного времени?» «Конечно, инспекция тоже необходима для сделки», – ответил Кан, пожав плечами. Ситуация развивалась, и все шло гладко. Теперь ему нужно было лишь шаг за шагом наращивать силы в мире Наруто, приобретать предприятия, получать четкую идентичность и развивать свои собственные вооруженные силы. К тому же, они искали ресурсы драгоценных металлов, поскольку для крупных закупок лекарств требовались деньги. Деньги, заработанные на фондовом рынке, было сложно поддерживать из-за перепродажи материалов Кана между двумя мирами. Возможно, ему придется отправиться в другие страны, чтобы основать скрытые компании, а после возвращения нанять профессионального юриста. Иначе проблема с тяжелыми металлами осталась бы нерешенной. Учитывая это, возможно, Цунаде также следовало доверить разработку специального лекарства, которое не могло бы излечить болезнь в его мире. Возможно, исследования ниндзя-медиков о человеческом теле могли бы помочь в разработке таких препаратов. Таким образом, Кан мог бы заработать значительные средства. С высококлассной медициной в мире Наруто ему удалось бы построить гигантскую фармацевтическую компанию в мире Марвел. Десятилетия спустя биотехнологии в мире Наруто могли бы даже создавать клонов. Если Кан станет достаточно мотивирован, его идеи действительно могут быть реализованы раньше времени. Медицинский лагерь место было полно раненых. После большой битвы, даже несмотря на то, что Коноха одержала победу над Юниндзя, собственные потери были значительными. Самое тревожное заключалось в том, что среди более чем 200 раненых оказалось всего 8 ниндзя-медиков. Коноха существует лишь чуть больше 30 лет, и больница Конохи была основана только во время правления второго Хокаге. Ранее ресурсы Конохи в основном направлялись на поддержку Анбу и школы ниндзя, и развитие больницы оставалось на втором плане. Кроме ниндзя-медиков, оставшихся в Конохе, на поле боя в Королевстве Травы были отправлены две команды медицинских ниндзя. Хотя потери на поле сражения в Королевстве Дождя были значительными, никто из Конохи не мог отправить подмогу. Именно поэтому Цунаде уделила такое пристальное внимание лекарствам Кана, когда узнала о них. В настоящее время Кан также находился в медлагере. Помогая троим раненым зашить раны, он принял еще одну дозу лекарства, а затем вышел из медлагеря с легкой нахмуренностью на лбу. Смыв кровь с рук, Кан сделал глубокий вдох и обратился к Цунаде, которая подошла к нему с пустым выражением лица. «Эффективность лекарства почти подтверждена, Цунаде-сан, я повторю это ниже. Я бизнесмен, а не врач». Глава 010. Глава 10. «Жизнь в Конохе? Конечно, конечно, за последние два дня ты много работал», с улыбкой заметила Цунаде. Она заметила, что лицо Кана не изменилось, и продолжила. «За последние два дня было подтверждено, что эффективность вашего лекарства действительно соответствует описанию. Я уже отправила письмо в Коноху и обязательно закуплю его в больших объемах». Услышав эти слова, Кан вздохнул и сказал: «Хорошо. Честно говоря, меня здесь не было давно. Было бы здорово завершить сделку как можно быстрее». Цунаде успокоила его: «Не беспокойся, если не произойдут непредвиденные обстоятельства, группа вернется в Коноху через 3 дня, и я буду с тобой в это время. Мне нужно будет заниматься закупкой лекарств и других материалов. Кроме того, с тобой кто-то ведет переговоры». После этих слов Кан посмотрел на Цунаде, задумавшись, но так и не осведомился о своих размышлениях. Она заметила его взгляд и спросила: «В чем дело? У тебя есть вопросы?» Кан произнес: «Мне просто любопытно. Твоя сила должна быть очень велика. Не хочешь ли ты сейчас вернуться и обсудить со мной сделку? Если это неудобно, просто притворись, что я не спрашивал». «Что в этом неудобного?» — равнодушно заметила Цунаде. «Война почти закончилась, так что я вернусь с ранеными. Песчаные шиноби тоже сокращают свои линии обороны и утратили желание продолжать сражаться. Что касается потерь, то во время нападения Конохи и Дождя, песчаные шиноби понесли гораздо большие убытки, чем ниндзя Конохи. Благодаря осуществлению плана Данзе, если они продолжат сражаться, Коноха понесет значительные потери, тогда как песчаные шиноби неизбежно потерпят крах, поэтому они предпочли признать свое поражение. На передовой роль Цунаде уменьшилась, и ей теперь придется выполнять обязанности ниндзя-медика. Возвращение в деревню для работы в больнице Конохи – это то, что она делает лучше всего. «Это нормально», – сказал Кан, не зная, синхронизированы ли оба мира. Он находился в мире Наруто уже 5 дней и мог продержаться максимум около 20 дней. Если бы этому не помешали окружающие, они могли бы позвонить в полицию и объявить его в розыск. Через несколько дней Цунади привела группу раненых в качестве первой команды, вернувшейся в Коноху, и Кан оказался среди них. Так как он не ниндзя, Цунади подмигнула ему и нашла карету. Ведь Кан – очередной гость Конохи, и его нужно было развлечь. Дорога заняла много времени, и к моменту прибытия в Коноху уже наступил полдень второго дня. «Вот это Коноха. Как ты себя чувствуешь?» – важно произнесла Цунади, представляя Кана. Он чувствовал, что деревня Коноха относительно процветает в мире ниндзя, и был полон гордости за это. «Неплохо. И что дальше?» – спросил Кан с бесстрастным лицом. Процветание Конохи казалось ему всего лишь деревней. Даже Нью-Йорк Цинкуранте лет назад выглядел гораздо более процветающим, чем это маленькое поселение. Цунади не удивилась реакции Кана и, щелкнув языком, сказала: «Я тебя ненадолго устрою. В моей семье еще много пустующих домов. Ваш дом?» Лицо Кана слегка изменилось, и он спешно ответил: «Просто найдите любой отель. Что касается вашего дома, забудьте об этом, Цунади-сан. Я здесь только для торговли, и мне не нужно посвящение в вашу семью». Кан бы не согласился жить в тысячи рук, если бы ему сразу не поставили диагноз психического расстройства. Услышав это, Цунади взглянула на него и сказала: «В Коноху нет отелей, а сейчас только нераспределенные дома и квартиры ниндзя. Эти два варианта не подходят для твоего проживания, но у меня много пустующих домов. Мой дом также может лучше защитить тебя в стране клана Тысячи Рук. Коноха без гостиниц, о чем ты только что хвасталась», — подумал Кан. Прошло всего чуть больше 30 лет с тех пор, как Коноха была основана. В деревне по-прежнему доминируют ниндзя, а второе поколение Хокаге на протяжении более 10 лет поддерживало только гражданских ниндзя. Отели, которые могли бы служить временным жильем посторонних, просто отсутствовали. С начала Первой мировой войны ниндзя и до Второй мировой войны ниндзя атмосфера в Коноху оставалась напряженной. После смерти второго Хокаге Коноху была либо на пути к мести, либо к восстанию. Иначе говоря, настоящего мира не было. Даже вторая война ниндзя была развязана Конохой. То, что Цунади предлагает к концу времени пожить в своем доме, было согласовано тремя поколениями Хокаге. Но главное было в том, чтобы не дать концу заметить это. Может, ему и удастся понять, злонамерен он или нет, но только Цунади ощущала этот вопрос. Ручная бабушка Узумаки Мита могла бы это сделать. Сколько бы глубоко ни скрывалась злобность Конохи, она не ускользала от восприятия Узумаки Мита. Некоторое время назад Коноха полагалась на способность Мита обнаруживать множество шпионов, скрывающихся в деревне. Если бы Кан был агентом под прикрытием, присланным другими деревнями шиноби, он никоим образом не смог бы избежать зловещего восприятия Митасамы. Сарутоби Хидден не остался бы в стороне и послал бы Анбу шпионить за Каном, когда придет время. Неудивительно, что он был так осторожен. Лекарство, которое доставил Кан, было слишком важным, чтобы повлиять на ход войны. Если он первым обнаружит Юрин, Коноха пострадает. Кан долго смотрел на Цунади, понимая, что этот вопрос трудно обсуждать, и, вздохнув, сказал: «Хорошо, тогда я побеспокою вас, Цунади-сан». Первая сделка прошла не так гладко, как Кан себе представлял. Затем, под руководством Цунади, он направился в клан Цаньшоу. Две войны в мире ниндзя привели к значительным потерям клана Цаньшоу. Более того, Цаньшоу Чжуцзянь распустил клан, дав возможность другим членам клана скрыться. Эта фамилия была интегрирована в Коноху, и поэтому клан оказался весьма изолирован. После того, как Цунади предоставила Кану жилье, она сказала: «Ты отдохнешь здесь денек, а завтра я отведу тебя на встречу с мистером Саруби, Хокаге третьего поколения деревни Коноха». «Ладно, понятно», — кивнул он. «Без аварии не выйду. В этом нет необходимости. Если ты захочешь выйти, просто дай мне знать». Цунади была немного беспомощна от осторожности Кана. Этот парень вообще не интересовался внутренними делами Коноху. Он явно боялся услышать что-то лишнее по пути после того, как Цунади ушла. В другом большом дворе, недалеко от дома Кана, три поколения Хокаге Сарутоби Хидзан почтительно стояли рядом со старой рыжеволосой женщиной и держали в руках хрустальный шар. Они спрашивали: «Мастер Мита, пожалуйста, воспользуйтесь своей способностью различать добро и зло, чтобы выяснить, испытывает ли этот человек какую-либо неприязнь к Коноху». Только что Сарутоби Хидзан сообщил Узумаки Мита, что Кан находится в стране Тысячи Рук. Благодаря своей способности восприятия Узумаки Мита мог легко определить местонахождение Кана и злобу в его сердце. Если у кого-то есть дурные мысли, Ему не удастся скрыть это от Узума Кимита. Через некоторое время Узума Кимита открыл глаза и сказал Хидзану Сарутоби: «В сердце этого человека нет злобы». Сарутоби Хидзан кивнул, услышав эти слова, а затем произнес: «Я понял, поэтому не буду вас больше беспокоить». Мита-сама, закончив говорить, он взял хрустальный шар и ушел, готовясь к завтрашним торговым переговорам. Глава 11. Первая сделка. Утром после завтрака Цунади отвела Кану в здание Хокаге. Сделка должна была быть заключена как можно скорее. Она сообщила ему, что в больницу Канахи ежедневно поступают новые раненые, а спрос на лекарства значительно превышает прежние объемы. Если Кана не будет, Хокаге подумает о том, чтобы обратиться за партиями лекарств к различным племенам ниндзя. Нынешняя больница Канахи не обладает столь же глубоким опытом, как некоторые крупные кланы. Однако после реформы обучения медицинских ниндзя, инициированной Цунади, история больницы Канахи постепенно будет меняться. Основываясь на том, что сказала Цунади, Кан постепенно узнал о ситуации в Канахе, но чувствовал, что она проявляла слишком много беспечности. «Ты, Кан, который собирается продавать лекарства Канахе. Я, Хокаге третьего поколения деревни Канаха, Хирузин Сарутоби». Когда Кан вошел в кабинет Хокаге, он увидел, что за столом сидел Хирузин Сарутоби. Ему было всего чуть за 30, и он действительно выглядел как ниндзя в расцвете сил, ведь осмелился взять на себя инициативу в ходе войны и подавить противостояние с дождевыми полубогами. Из деревни Шиноби и деревни песчаных Шиноби видно, что имя Шинобу этому соответствует. Кан кивнул и обратился к Сарутоби Хизану. «Здравствуйте, третий Хокаге. У вас есть вопросы по поводу сделки с лекарствами?» Сарутоби Ризан вчера увидел список транзакций и заметил, что цены действительно низкие. Даже рисовая лапша предлагается по более низкой цене, чем обычно закупается в Канахе из страны огня. Если бы не нехватка средств, Сарутоби Ризан с удовольствием купил бы эту партию продуктов и продал бы их в другие небольшие государства. «Мы проверили эффективность лекарства, и оно точно соответствует ожиданиям, но, закончив переговоры с высшим руководством Канахи, у меня возникло чувство, что цена на ваше лекарство несколько завышена». Прежде чем Сарутоби Хидзан завершил свою мысль, Кахару, сидевшая по другую сторону стола, прервала его и обратилась к Кан. «Эта цена слишком высока для Канахи. Исходя из текущей ситуации, она преимущественно разумна». Как только она закончила говорить, глаза Цунади вспыхнули удивлением, когда она это услышала, а затем она вернулась к своему прежнему выражению лица. Что касается Кана, он лишь мысленно выругался, затем улыбнулся и повернулся к Хирузину Сарутоби. Третий Хокаге, это не дождавшись разрешения, Кан не верил, что Кахару посмеет прервать слова Хокаге. Он знал, что нынешний Сарутоби Хидзан по-прежнему являлся нинсюн. Это старейшина Сячунь, правопреемник Канахи и человек, отвечающий за отдел логистики и больницу Канахи. «Ложитесь спать, старейшина». Кан кивнул, улыбнулся и сказал: «Кажется, мы не сможем прийти к соглашению по ценам на лекарства, так что, возможно, стоит рассмотреть возможность обмена идеями по другим материалам». «Что это значит? Прямо не говорить об этом?» После того, как Кан закончил, Цунади, Сарутоби Хидзан и другие удивленно переглянулись. Он просто снизил цену сделки. Если она им не подходит, они могут продолжать переговоры. Какой смысл не говорить об этом напрямую? «Ну, мистер Кан, разве нет возможности переговоров о цене лекарства?» Хирузин Сарутоби кашлянул, произнося слова, удивился, насколько Кан решителен и не готов напрямую обсудить цены. Кан махнул рукой, улыбнулся и сказал: «Очень сожалею, третий Хокаге, но я не могу изменять цену на лекарства. Закупая большое количество лекарств из незнакомого источника, деревня Канаха также должна будет взять на себя значительные риски», — произнесла Сячунь с немного недобрым тоном. Закупка лекарств — ее ответственность, и решительный отказ Кана напугал ее. Даже несмотря на это, она немного смутилась. «Если так, тогда я не подумал об этом достаточно внимательно». Кан качнул головой и обратился к Хирузину Сарутоби, Кахару и другим. «Тогда предлагаю отказаться от торговли лекарствами. Если ваша деревня не намерена торговать пищей, то я готов уйти. Не стоит беспокоиться о продаже своих товаров. Сейчас продолжается Вторая мировая война ниндзя. Хотя Канаха завершила боевые действия в Королевстве Дождя, все еще продолжается война между деревней Яннин и деревней Юннин, а также между деревней Яннин и деревней песчаных ниндзя. Еда и лекарства, это твердая валюта. Если Коноха собирается напугать меня этой угрозой, это просто бред. Сарутоби Хидзан и другие несколько растерялись от решительности Кана. Они не могли позволить себе отвергнуть сделку с лекарствами. Эти препараты могут спасти жизни многим ниндзя Конохи, а если они окажутся в руках враждебной деревни, это создаст угрозу для Конохи на поле боя. Цунади слегка нахмурилась. У нее вдруг возникло чувство недовольства по отношению к Сячунь, и она предложила снизить цену на 40%. Если бы Коноха не покупала эти спасительные лекарства из-за ее вмешательства, то Сячунь определенно оказала бы сопротивление раненым или их семьям. «Секундочку, мистер Кан», — сказал Хирузин Сарутоби, потом попросил Цунади временно убрать Кана. После некоторого обсуждения они предоставили Кану окончательный ответ. «Мистер Кан, ваши цены на лекарства могут быть проданы по согласованному списку, но нам нужны ваши гарантии о том, что эти лекарства не будут проданы другим деревням Шиноби». Понимая, что вступил в силу список запрещенных операций, Кан немного подумал, а затем сказал Сарутоби Хизану: «Третий Хокаге, я могу гарантировать, что крупномасштабные сделки с лекарствами будут осуществляться только с Конохой, а ваша деревня не сможет остановить мирных жителей, приходящих для покупки лекарств. Также я надеюсь, что ваша деревня позволит мне открыть аптеку и хранить зерно в Конохе». Кан сказал и свои требования. Если речь идет о цене, в остальном это в основном небольшие вопросы. Что касается открытия магазина, Сарутоби Хидзан сразу согласился. Если бы аптека открылась в Конохе, Анбу было бы проще контролировать ситуацию. Гражданским же было бы удобнее обращаться за лекарствами именно к нему. В эти дни в больнице Конохи гражданский доступ к услугам был ограничен. Первая партия лекарств стоила около 100 миллионов тайли. Лекарства Кана закупались поштучно, а Хирузин Сарутоби скупил все лекарства, которые Кан предложил, на одном дыхании. Однако Коноха могла потратить лишь 30 миллионов тайли, тогда как оставшиеся 70 миллионов тайли были бы заложены вместе с домами и золотом в Конохе. Кан запросил золото, так как места под магазины и дома в Конохе еще не были полностью застроены. Цена на дома в Конохе по-прежнему остается относительно низкой, хотя Кан хорошо знает, что Кахару и Митаминьян охотно предоставит ему скидку. Их дома немного завышены в цене, но и доходы у них невелики. Никто не зарабатывает больше, чем посредники, не говоря уже о посредниках двух миров. Только из Конохи на продажу выставляется золото весом более 50 килограммов. Это золото привозят и сбывают, чего вполне достаточно, чтобы компенсировать расходы Кана на лекарства. После того, как транзакция была подтверждена, Кан получил пропуск из Конохи и затем направился сюда, чтобы приготовить лекарства для своего родного поселения. Глава 012. Глава 12. Развитие вашего бизнеса. «Ты больше никого не замечаешь?» — снова спросил Сарутоби Хизану Анбу с выражением легкого торжества на лице. Несмотря на многочисленные вопросы, Анбу, как всегда, ответил: «Да, лорд Хокаге, мы проверили всех, кто входил и выходил из арендованного склада Кана в городе Чуанму, и пока нам не удалось установить, кто положил лекарство». Персонал Анбу встал на колени и сообщил трем поколениям Хокаге, что, строго говоря, их миссия по отслеживанию в этот раз провалилась, и никаких результатов не было получено. Сарутоби Хизан пробормотал с сомнением на лице: «Я могу скрыть вас троих, но, похоже, с другой стороны много сил». «Какая же это сила у ниндзя? Использовать подобные методы, чтобы помочь Конохе всего за день?» «Нет, за несколько часов в город Чуанму было отправлено сотни ящиков с лекарствами и медикаментами. Эти товары могли быть подготовлены заранее, но сотрудники Анбу точно проверили склад, арендованный Каном». Митаминьян низким голосом заметил: «Если это был ниндзя из других сил, помощь Конохе была бы невозможна». Сячунь попросил больницу Конохи тщательно проверить все лекарства. На успех не стоит и рассчитывать, такое лекарство никогда ранее не встречалось в мире ниндзя, отозвался кто-то. Ниппон, продолжая отправлять Анбу в другие страны для поиска информации о человеке, стоящем за этим, обернувшись к постели, Сячунь спросил: «Если они действительно не могут найти никакой информации о человеке, стоящем за Каном, то не хотят ли предпринять какие-то меры, чтобы получить сведения непосредственно от него?» Сарутоби Хизан взял сигарету, но не нашелся с ответом сразу. Немного подумав, он сказал: «Лучше покурить медленно. Это все еще война. Если лекарства хорошие, Коноха будет зарабатывать деньги только за один день 30 миллионов тайли плюс несколько домов в Конохе и золото, захваченное на поле боя. В стране ветра много полезных ископаемых. Канаха регулярно отправляет людей в атаку во время боев с деревней песчаных ниндзя. Логистика деревни песчаных ниндзя или торгового каравана, золото и другие руды приносит высокий доход. Через некоторое время в кабинет Хокаге вошел человек из Анбу и тут же доложил Сарутоби Хибики. «Господин Хокаге, есть новости из госпиталя Канахи. Госпожа Цунади проверила половину лекарств. Все они соответствуют требованиям. Я использовал медикаменты для раненых, и предполагается, что оставшаяся половина будет полностью проверена завтра в полдень». Сарутоби Хизан кивнула и, услышав эту новость, наконец почувствовал облегчение. «Скажи Цунади, пусть передаст эти лекарства медицинским ниндзя, которые в следующий раз отправятся на поле боя в страну травы. Нагрузка на раненых на передовой тоже возросла». «Да, Хокаге сама. С увеличением количества медикаментов ситуация в больнице Канахи, наконец, немного улучшилась. Цунади наняла множество внимательных женщин из Канахи, чтобы они обучились техникам перевязки и наложения швов от медицинских ниндзя, что значительно снизило интенсивность работы медицинского персонала». Кан почти ничего не знал о больнице Канахи. Он хотел открыть только две витрины сейчас и считал, что место не слишком предвзятое. Если он купит оставшуюся часть дома, сможет сделать это ночью, превратив его в торгово-развлекательную улицу. Кан немного подумал и решил спросить Цунади. Днем он подошел к двери госпиталя Канахи. После расспросов узнал, что Цунади все еще занята. Он дождался, когда она выйдет. Наконец, когда небо потемнело, Кан увидел Цунади, выходящую из госпиталя. «Ты имеешь ко мне какое-то отношение?» — спросила она, заметив Кана у двери. «Я хочу спросить вас кое-что о рекрутинге». Прежде чем Кан успел договорить, его прервала Цунади. «Давай поговорим об этом за едой. Я так занята, что еще не обедала». Кан неохотно пошел за Цунади в изакаю. По мере того, как блюда появлялись на столе, Кан говорил о своих потребностях. «Вербовка личного состава – это дело очень простое. Я решу его для вас завтра. Просто спасибо за краткое изложение методов оказания первой помощи на поле боя. Каковы ваши требования к личному составу?» Кан немного подумал и сказал: «Ничего сложного, достаточно быть честным, послушным и внимательным. В первую партию нужно будет 5 человек, а позже потребуется больше людей. Что касается вознаграждения, то с ними не будут плохо обращаться, разве так?» Цунади вдруг вспомнила, что многие из семей ее клана потеряли свой самый большой источник дохода из-за смерти ее мужа. Хоть Канаха и предлагала пенсии, этого было недостаточно для достойной жизни. Эти субсидии едва могли свести концы с концами. Семья Цаньшоу не могла долго существовать исключительно на субсидии Канахи. Но в Канахе было очень мало возможностей заработать деньги, и Цунади впервые задумалась об этих членах клана, услышав о потребностях Кана. «Если это так, я хотела бы порекомендовать вам некоторых людей». Цунади рассказала Кану о положении членов ее клана, в основном о семье вдовы ее покойного мужа. После выслушивания историй, Кан немного подумал и согласился. «Ладно, пусть они придут ко мне завтра. Спасибо за это, Цунади-сан. Мне еще есть чем заняться, я пойду первым». После этого Кан расплатился с хозяином и покинул изакаю. Цунади не реагировала до тех пор, пока Кан не ушел, затем щелкнула языком и сказала: «Этот парень действительно ушел после всего сказанного». На следующее утро, человек, которого представила Цунади, тоже пришел в магазин. У Кана тоже был небольшой офис, где он почти закончил выставление товара. «Кан-сан, нас представила Цунади сама, всего их 5, все – женщины. В первых 2 войнах ниндзя больше всего пострадал клан Чишоу. Хотя они и потеряли фамилию, они по-прежнему оставались самой активной группой людей на поле боя. Результат был закономерен. Им не удалось вернуться, поскольку это было сказано заранее». Кан спросил их имена и назначил самой стабильной на вид женщине должность директора магазина, а остальных – продавщицами, уборщицей, кассирой и так далее. Кану понадобилось немного времени, чтобы подробно рассказать 5 людям о магазине, который в основном будет продавать продукты питания и товары народного, а с ростом бизнеса планируется расширить ассортимент, добавив некоторые другие закуски. Он также понимал, сколько денег может заработать, покупая различные товары. Убедившись, что все с этими людьми в порядке, Кан покинул деревню и вышел за пределы Канахи, чтобы подготовиться к выносу еды из своего рюкзака и транспортировке ее в Канаху для последующей продажи. Глава 013. Глава 13. Возвращение во вселенную Марвел. Успешно вернуться после того, как Кан вернулся, он огляделся и, убедившись, что это действительно его гостиная, взглянул на часы и вдруг удивился. Прошло всего 2 дня, соотношение времени 5:1. Кан вытащил панель торговой системы. Увидев описание системы, он понял, в чем дело. Соотношение времени после установления мировой торговой цели было именно таким, но с учетом частоты и глубины сделок это соотношение из 2 миров вернется в нормальное русло, и временные рамки изменятся в обоих направлениях. В будущем все будет хорошо, но сейчас может быть только так, подумал он. Торговая система имеет свои правила. Кан не может их изменить. Он может лишь воспользоваться этим золотым пальцем, чтобы как можно быстрее стать сильнее. Выигрыш от первой сделки оказался невелик. Помимо активов и денег в мире Наруто, самой большой удачей Кана стало более 50 килограммов золота. Если бы все продажи оценивались по текущей международной цене на золото, Кан бы получил небольшую прибыль. Огнестрельное оружие, использующееся для спасения жизни, незначительно полезно, и его можно оставить для укрепления сил в будущем. После того, как влияние Кана в мире Наруто возрастет, он сможет наладить контакт с Орочимару. Причина, по которой тот парень сотрудничает с Данзо, заключается в том, что корень может предоставить деньги, материалы и ресурсы. И, кроме того, Кан также может быть полезен Орочимару. Что касается биологических исследований, Кан считал, что некоторые из них в мире Марвел будут весьма привлекательны для Орочимару. Создать торговую компанию, чтобы скрыть от людей глаза и уши, и биотехнологическую компанию, а также канал для продажи золота. Что касается золота, Кан все еще может рассчитывать на некоторые контакты, чтобы распорядиться им, если у него будет десятки килограммов сразу. Если позже он начнет продавать все больше и больше золота, Кан определенно станет мишенью. Прошло всего 2 дня, и ничего не произошло. Прежде чем в следующий раз отправиться в мир Наруто, нужно зарегистрировать компанию и доверить это юристу. Кан взглянул на письма, накопившиеся в почтовом ящике, и не нашел повода для беспокойства. Затем он вспомнил о дефиците припасов в мире Наруто и решил заказать еще немного еды и медикаментов. В условиях войны только эти 2 товара были надежной валютой. Он немного нервничал. После 2 телефонных звонков, чтобы заказать очередную партию, Кан позвонил отцу Карла, чтобы навестить его сегодня вечером. Без помощи отца Карла, брокера по золоту, зарегистрировать компанию было бы трудно. Увидев другие миры через Голдфингера, Кан понимал, что ему не имеет значения, пойдет он в колледж или нет. Вечером Коннор, отец Карла, знал, что Кан хочет о чем-то попросить, поэтому отказался от других дел и вернулся домой, чтобы приготовить ужин. Хотя он готовил его не так уж старательно, морской окунь с соевым соусом все же имел свою изюминку. Коннор не знал, откуда у него этот рецепт, но считал, что это вкусное блюдо. Ставить на серьезность ситуации, Коннор был обманут Карлом, который давно мечтал о карманных деньгах. Со временем он действительно полагал, что его кулинарные способности очень хороши. Когда Кан пришел в гости, он приготовил 3 морских окуней и налил на 3 маленькие тарелки соевый соус. После того, как Кан вошел в дом, Коннор с удовольствием сказал: «Кан, попробуй сегодня мое мастерство. Сегодняшний морской окунь очень свежий. Если мне снова повстречается такой свежий, я подумаю, стоит ли его подать с горчицей». «Спасибо, дядя Коннор». Кан отрезал небольшой кусочек окуня и проглотил его без раздумий, быстро запив соусом. Затем он решительно вступил в разговор. «Дядя Коннор, я планирую открыть 2 компании и хотел узнать, есть ли у вас кто-то, кто занимается этим бизнесом. Если я хочу нанять несколько менеджеров, куда мне обратиться?» Как только Кан закончил говорить, Карл, стоявший рядом, радостно замахал ножом и вилкой. «Отлично, брат. Я тоже считаю, что Лихтнинг Групп не так известна, как Валл Стрейт Лихтнинг Цампаны. Ты наконец, подожди, Карл. На этот раз молния здесь не имеет значения. Давайте обсудим это позже. Я хочу зарегистрировать торговую и биотехнологическую компанию», поспешно прервал его Кан. «У этого парня действительно большие способности в финансах, но с делами 2-го класса он не справился, пока не собирался поступать в колледж. Регистрация компании, я случайно знаю кое-кого в этой области. Я найду его визитку позже, добавил Коннор. «А это не компания по ценным бумагам, я разберусь и с этим, но эти две для меня важнее, дядя Коннор». Услышав определенность в словах Кана, Коннор понял, что тот принял решение. Одноклассник его сына был очень настойчив с тех пор, как это началось несколько лет назад. В то же время Коннор стал восхищаться способностями Кана к обучению и его финансовой хваткой. Год назад он больше не смотрел на Кана как на младшего, а стал относиться к нему как к равному. Особенно после событий, произошедших с ними несколько дней назад. После анализа Коннор пришел к выводу, что это очень важно, и он мобилизовал много ресурсов, чтобы разбогатеть на своем сыне. Теперь, когда Кан спрашивает его об этом, это означает, что у него уже есть планы, но он сам не сильный ни в торговле, ни в биотехнологии. Если это станет компанией по ценным бумагам, Коннор, несомненно, вложится, а сам уйдет в тень. После ужина Кан успешно встретился с одним из контактов Коннора, и тот пообещал, что даст ему знать, прежде чем Кан свяжется с этим человеком. На следующий день Кан направился по указанному адресу, чтобы найти компанию, рекомендованную Коннором. После приветствия другой стороны он изложил свою просьбу. Регистрация компании – это обычное дело, и это можно сделать довольно быстро. Если они получат все документы, это займет всего 3 дня. Если вам потребуется помощь в аренде офисного помещения, это займет всего 2 дня. Чтобы избежать неприятностей, Кан доверил им все дела. Хотя это займет еще несколько дней, оно может сэкономить Кану много времени. Ему нужна торговая компания, чтобы скрыть от людей глаза и уши. Эта компания может не приносить денег, но должна уметь управлять большим количеством товаров, а строительство с нуля, процесс с довольно хлопотный. Кан должен нанять еще несколько талантливых сотрудников. Ему нужен помощник, который будет отлично исполнять его заказы. На данном этапе достаточно найти исполнителя, который будет честным и дисциплинированным, а также сможет качественно выполнять поручения. По мере медленного роста компании Кану потребуется талант, способный эффективно управлять общей ситуацией, как это делает Старкс Пипперпотс в своей фирме. Глава 014. Глава 14. «Приходи снова в мир». Наруто Кан давно не продавал золото, сейчас не время, тем более что у него еще достаточно сбережений. Получить квалификацию оптового агента по лекарствам и продуктам питания непросто, однако существуют профессиональные компании, которые помогут Канну выполнять поручения. Не стоит забывать, что сейчас 2000 год, и во многих частях мира ощущается нехватка лекарств. Оптовая торговля ими в Соединенных Штатах только начинает развиваться, а Кан нацелен на рынки за пределами США. Сообщение о его намерении открыть оптовую компанию по торговле лекарствами и продуктами питания стало распространяться. Некоторые знали об этом, но вскоре просто удивились и перестали придавать этому значение. Старый Пент основал крупную частную больницу с нуля. Хотя Кан унаследовал акции этой больницы, его не интересовало управление ей. Это тоже нормально, да и общение с семьей Пентом ограничивалось. Деньги, как вода. Кан подсчитал все расходы за последние дни. Хотя компания успешно открыта и квалификация для оптовой торговли лекарствами была получена без проблем, Кан также нанял несколько сотрудников, работающих в фармацевтической оптовой отрасли и трансграничной торговле. Что касается бухгалтеров и юристов, Кан тоже о них позаботился. После завершения всех формальностей его компания сможет начать работу. На начальном этапе она будет служить лишь фасадом, скрывающим истинные намерения. Когда биофармацевтическая компания Кана начнет развиваться, первоначальная деятельность станет не столь актуальной. Теперь же Кан надеется, что медицинские ниндзюцу из мира Наруто смогут удивить его в разработке новых лекарств. Он считает, что у ниндзя другие пути смерти, кроме боя, и в нескольких мировых войнах ниндзя из песчаной деревни, такие как хозяин марионеток, разработали множество токсинов, которые в конечном итоге были изобретены заново. Что касается неизлечимых болезней вроде рака, если Цунади и другие медицинские ниндзя возьмутся за изучение этих заболеваний, то они смогут создать особые лекарства для их лечения. В последние несколько дней Кан был занят работой своей компании торговли на фьючерсном рынке. Его компания потребляла деньги, а Кан собирался заработать на фьючерсах не менее 2 миллионов долларов в золоте и нефти. Хотя такие военные деньги немного смущали его в начале, это действительно было захватывающе. Увидев, как деньги на счету значительно возросли, Кан, Карл и Коннор открыли бутылку шампанского, чтобы отметить. Хотя Коннор еще не совершеннолетний, он все равно налил бокалы Карлу и Кану. Фармацевтическая, оптовая и торговая компания также работала в спокойном режиме. Хотя квалификационные моменты еще не были завершены, они рано или поздно придут в норму, поэтому Кан обсудил с несколькими своими помощниками следующее направление деятельности и стал ждать разрешения на фармацевтическую оптовую торговлю. Как только такое разрешение будет получено, компания немедленно начнет свою работу. На начальном этапе планировались поставки в Мексику и Западную Азию. Если действовать осторожно, можно заработать неплохие деньги на транспортировке лекарств. Кан готов был предложить своим продавцам щедрые комиссионные. Кан понимал, что время для поиска следующего торгового мира занимает как минимум 2 года. Однако ему некуда торопиться. Ему достаточно времени на развитие в мире Наруто. С того момента, как Кан вернулся, его маршрут был заполнен. На 10-й день он подтвердил товары в своем космическом рюкзаке и снова отправился в мир Наруто через торговую систему. «Босс, проверьте», – произнес кто-то, когда он вышел из отеля в городе Чуанму. Кан направился к арендованному складу, готовясь нанять людей для доставки товаров в Канаху. «Прошло почти 2 дня с тех пор, как я покинул это место. Странное течение времени, но ничего страшного. Разница между двумя мирами весьма значительна, чтобы обеспечить безопасность». Кан сначала отправился в Канаху, чтобы выдать заказное задание, а затем стал ждать, пока команда Чунина в Канахе прибудет в Чуанму. Он нанял карету для перевозки товаров в Канаху, ведь этот город находился недалеко от него. У него было много вещей для транспортировки, и наем ниндзя также служил дополнительной мерой безопасности. Если они столкнутся с бандитами, именно ниндзя защитят Кана, а Кан в свою очередь – груз. Путешествие прошло спокойно. Хотя время было военное, и Канаха все еще сильно беспокоилась об устранении окружающих врагов. Добравшись до ворот Канахи, ниндзя на проверке осмотрели товары и пропустили их. Кан отправил конвой к своим 2 магазинам и затем договорился с кем-то о разгрузке товаров. «Босс, это новое поступление?» – спросила менеджер Ся Чуань, заметив Кана, следовавшего за конвоем к дверям магазина. На самом деле ее следовало бы звать Цаньшоу Си Чуань, но когда она была маленькой, фамилия Цаньшоу исчезла. Да, это новое поступление. Вот список. Давайте дополним его в соответствии с верхней частью коробки, а остальное поместим на склад. В задней части магазина находилась большая комната, предназначенная для хранения товаров, а Кан жил в доме с боковым выходом на улицу. Сарутоби Хирузин заложил все 4 близлежащих дома Кану, иначе Канахе пришлось бы использовать деньги на покупку лекарств, что еще больше усугубило бы финансовый дефицит деревни. Кан достал список и передал его Ся Чуаню, затем направился в магазин, чтобы проверить текущую ситуацию. Полки оказались заметно пустыми. Всего за несколько дней было продано много товаров, и многие места были опустошены. Ся Чуань не могла позволить себе лениться. Увидев такое состояние запасов, Кан задумался. «Похоже, запасов недостаточно. Я мог бы немного поднять цены. Если война продолжится, муку можно будет продавать по цене муки». После того, как Ся Чуань распорядился, чтобы люди перенесли все товары на склад, он медленно начал пополнять запасы на полках. Кан взял бухгалтерские книги за прошедшие несколько дней и просмотрел их, затем позвал Ся Чуаня. Он проверил почти половину пунктов в списке и сказал Ся Чуаню, что эти позиции следует увеличить наполовину, а остальные – на четверть. Услышав это решение, Ся Чуань удивленно расширил глаза и спросил: «Босс, вы так сильно хотите подняться наверх?» Кан вздохнул, осознав знакомую беспомощность капиталистов. «Ни за что, Ся Чуань. Это время войны, и внешние угрозы очень серьезны. Если не будет эскорта ниндзя, я бы не осмелился перевозить грузы в одиночку». Ся Чуань некоторое время задумался над этими словами. Он вспоминал, что другие магазины в Канахе в основном распроданы, и только босс Кан мог привезти запасы извне. Наем ниндзя тоже представлял собой свои расходы. В этом действительно есть смысл, если хорошенько подумать. «Ся Чуань, я понимаю, о чем ты беспокоишься», — продолжил Кан, подходя ближе и шепча Ся Чуаню. «Продавец в магазине и некоторые из твоих родственников могут купить это по первоначальной цене, но не позволяя этим новостям просочиться». «Спасибо, спасибо, босс», — ответил Ся Чуань, желая поклониться в знак признательности, но Кан отверг его жест, просто махнув рукой. «Если бы небольшая прибыль могла завоевать сердца людей, это было бы неплохо. А когда бизнес расширится, он обязательно наберет себе команду. Просто следует завербовать всех простых людей, которые не находились во имя Цаньшоу. Хорошее дело, продать Цунаде, и я попрошу ее в будущем заняться изучением лекарств. Это тоже принесет пользу. Ся Чуань, кто этот парень? Спросил он, указывая на рыжеволосую девушку, которая долго смотрела на дверь, но так и не вошла. Глава 15. Кушина, услышав вопрос Кана, Ся Чуань наклонил голову в сторону двери и помахал рыжеволосой девушке, стоящей за ней. «Босс, это Кушина. На протяжении последних 2 дней я часто заходила в магазин за шоколадками и конфетами». Когда Кушина подошла к нему, Ся Чуань слегка усмехнулся и представил ее Кан. Кандидат Чжули кивнул, не желая углублять знакомство с Кушиной и в то же время стараясь не показаться грубым, и сказал прямо Ся Чану. «Она оказалась клиенткой, так что постарайся развлечь ее». «Ся Чуань, вы босс?» – неожиданно спросила Кушина. «Я хочу купить больше конфет за один раз. Можно?» После этих слов Кан посмотрел на Кушину, а затем, притворяясь, что внимательно ее слушает, спросил. «Если у вас есть деньги, вы можете купить столько, сколько хотите. Вы даже можете забрать все конфеты со склада. Если вы можете это устроить, спасибо большому боссу». Сказав это, Кушина вытащила из кармана пачку банкнот и положила их на стол. Кан поднял деньги и пересчитал. За 200 талий Кушина взяла 5000, чтобы купить шоколад. Это довольно много для ребенка. Пересчитав деньги, Кан положил 5000 в ящик и затем сказал. 5000 талий, всего 25 шоколадок. Ся Чуань, помоги этой гостье их упаковать. Но прежде чем Кан успел продолжить, Кушина сердито стукнула своей ладонью по столу и громко воскликнула. Босс, почему 25 юаней? В прошлый раз, когда я купила за 10 юаней, было 1000 тейли. В этот раз должно быть 50. Кан был удивлен. О, ваши арифметические навыки довольно хороши. Кушина смущенно почесала затылок. Что же не так? Нет, не стоит меня хвалить, босс. Вы должны дать мне 50 шоколадок, не крадите мои деньги. К сожалению, я не лгу вам. Некоторые товары в магазине подорожали до вашего прихода. Безысходно пожал плечами Кан, затем вынул из ящика еще 5000 тейли и сказал Кушине, текущий шоколад стоит 200 тейли, если вы не планируете его покупать, то ваши деньги будут возвращены. 200 шоколадов относительно дорого, но для любителей сладкого, таких как Кушина, шоколад действительно важнее риса. В частности, этот шоколад есть только у Кана, разные сладости в Канахе встречаются довольно редко. Шоколад высшего класса, и нормально, что он немного дороговат. Более того, эта сладость вообще не продается гражданскому населению. Ее главными покупателями являются дети внутренних ниндзя Канахи. 200 тейли – это слишком дорого. На лице Кушины отразилось недовольство. Она вытащила 5000 тейли, но попросила деньги у сестры Цунади и своего дяди Наши. Только недавно приехав в Канаху, она осталась жить одна с Узумакой Мита, и ее средствами было не так много. Кушина смущалась, когда думала о том, чтобы попросить бабушку Мита о деньгах. Кому нужны все эти деньги? Хочу перекусить. Эта ситуация была слишком неловкой. Даже подумав об этом, она предпочла бы сладкий и шелковистый десерт, даже если он так дорог. Немного поразмыслив, Кушина, наконец, с решительностью отложила деньги. Отодвинув их, она сказала, тогда куплю 25. Шоколад был настолько популярен, что, если бы она не купила его сейчас, он мог бы быстро раскнуться. Кан, забрав деньги обратно, безысходно сказал Ся Чуань, раз уж ей так нравится, дай этой гостье 30 шоколадок. И каждый раз, когда она будет покупать 5 в будущем, просто дай ей одну в подарок, без ограничений. Правда, лицо Кушины моментально озарилось радостью, когда она услышала эти слова, и затем она поклонилась Кану в знак благодарности. «Спасибо, босс, вы такой замечательный человек!» Кан посмотрел на Ся Чуань, которая благодарила его, и не мог не улыбнуться. Выставив небольшую услугу, Кушина искренне поблагодарила его за это. Взяв шоколад, она счастливо покинула магазин. Хотя ей не удалось купить запланированные 50 юаней, она все же унесла с собой 5 дополнительных. После ухода Кушины Кан решил отвезти Ся Чуаня в следующий магазин, где он собирался продать некоторые медицинские препараты повседневного спроса, такие как бинты и вату. Понимая намерения Кана, Ся Чуань немного удивленно спросил, «Босс, вы планируете продавать здесь лекарства?» Кан кивнул, «Да, к К тому времени, вероятно, мы наберем еще троих сотрудников. Мы уберем это место за 2 дня и откроем магазин через 3 дня. В таком случае, босс, у меня есть рекомендованный человек. Его зовут Сзе Канмирай. Он немного разбирается в медицинских ниндзюцу, но потерял руку на поле боя и больше не является ниндзя. Ся Чуань осторожно произнес это. Человек, о котором она говорила, был мужем ее подруги. Хотя ему и выплатила компенсация за то, что он отказался от своего статуса ниндзя, его средства были потрачены, а сейчас ему не хватает руки. Он не мог выполнять даже простую физическую работу или создавать печати и не мог использовать медицинские ниндзюцу. С трудом доживая за счет друзей Ся Чуаня, он чувствовал себя крайне неловко, полагаясь на свою жену, и постепенно погружался в депрессию. Раз он разбирается в медицинском ниндзюцу, это хорошо. Поспрашивайте, хочет ли он прийти, сказал Кан. Искренний врач нужен только для того, чтобы что-то говорить о лечении, а раз он хотя бы может пользоваться одной рукой, это уже неплохо. Главное, чтобы он заранее знал. Найдите еще 2 человек, Ся Чуань, но не выбирайте персонажей, которые воруют и дразнят. Ся Чуань радостно отозвался. Не переживайте, босс, я оправдаю ваши ожидания. Ситуация была непростая. В Канахе живут лишь лучшие ниндзя, а во время войны с финансами в деревне всегда было тяжело, не говоря уже о простых людях. Причина, по которой большинство жаждет мира, это то, что война лишила их не только семей, но и возможности поесть. После того, как Ся Чуань получил разрешение, он попросил Кана взять выходной, чтобы встретиться с Цзе Канмираем и другими 2 работниками. Кан согласился с его просьбой. Прежде чем вернуться, Ся Чуань соберет деньги. В противном случае Кан не мог бы оставаться в Канахе все время. После того, как война постепенно завершится, он также выйдет на улицу, чтобы развить свои силы, сначала скорректировав свою деятельность в стране огня, а затем медленно начнет вторгаться в маленькую страну. Рассчитывать на лекарства и еду действительно очень выгодно, но бизнес с лекарствами временно закрыт в Канахе. В то же время заниматься продовольственной сферой можно, хотя накопление средств будет происходить довольно медленно. Индустрия развлечений могла бы задуматься об этом. Романы должны стать хорошим рынком в мире ниндзя, а Джирай мог бы заработать неплохие деньги, написав всего несколько книг. За мной стоит хозяин всего мира, и я почти готов запустить литературную и художественную сцену в мире ниндзя. Возрождение. Подумав о романе, Кан решил, что это неплохой план. Самое главное, что он привез с собой 10 японских романов, и ему не придется слишком беспокоиться об их наличии. Он каждый раз отдавал 2 романа в книжный магазин, а затем ему оставалось только подождать, чтобы получить деньги. В конце концов, Кан мог бы распространиться по всей индустрии развлечения и контролировать общественное мнение в мире ниндзя. Глава 016. Вот исправленный и улучшенный текст. Глава 16. Намерение Канахи, ты действительно вернулся. Как насчет выпить вечером? Когда стемнело, Цунади пришла в продовольственный магазин Кана. Она заметила, что Кан инструктирует кого-то упаковывать вещи по соседству, и поздоровалась с ним. Тебе не обязательно оставаться, Цунади-сан. Мое место еще не разобрали, так что у меня, вероятно, будет мало времени. Как только Кан закончил говорить, Ся Чуань, стоявшая рядом, шагнула вперед, слегка поклонившись и извинившись за вмешательство в разговор между ним и Цунади. Затем она добавила, если тебе нужно прибраться во дворе сзади, Кан-сан мог бы оставить это мне. Не волнуйся, я знаю, где достать необходимые вещи, и уборка будет сделана быстро. Кан беспомощно вздохнул. Этот зрелый менеджер магазина обычно был очень проницателен. Почему он сегодня кажется таким уставшим? Он явно ищет оправдание, чтобы не идти на дела, которые ему не хотелось бы делать. Хотя Кан знал, что у Ся Чуаня благие намерения, на этот раз он почувствовал, что ситуация могла быть не очень хорошей. Если Цунади смогла его найти в тот же день, значит, кто-то сообщил ей об этом. После небольшого раздумья о том, кто мог ее уведомить, Цунади вышла вперед, похлопала Кана по плечу и сказала, «Ся Чуань права, ты можешь пойти со мной». «Хорошо, тогда я оставлю это вам, где я живу, менеджер Ся Чуань». Кан кивнул, передал деньги Ся Чуани на покупки и отправился в ИЗКС Цунади. У этого парня 2 увлечения, вино и азартные игры. Даже когда на передовой происходит сражение, Цунади может отвлечься от забот, наслаждаясь вином и казино. Это первый раз, Когда Кан Санг назвал меня менеджером Ся Чуань, значит, он признал мои способности. Ся Чуань немного задумалась и пришла к выводу, что это вполне возможно, а затем вернулась в магазин, чтобы позвать еще двух человек, которые помогли бы ей убрать в комнате Карин Санг. Сантехника была вычищена, но не хватало мебели. Вызака и Цунади умело заказала несколько бутылок сетю и блюд из шашлыка, а Кан, отвлекшись от дел, заказал чашку чая и тарелку лапши. Он был очень голоден, так как не мог пойти домой поесть, и решил, что лучше поужинать здесь. Когда подали сетю, Кан явно отказался пить с Цунади, которая пробормотала что-то вроде «скучно», выпивая несколько стаканов сама. «Цунади-сан, теперь мы знакомы. Вы должны прямо сказать, чего хотите». Отведав несколько глотков лапши, Кан удивился, что вкус нормальный, и отодвинул миску в сторону. Кан оценил, что этот парень слишком необузданный для алкоголя. Он не отправит Цунади домой, пока не выпьет достаточно. У него не было ни сил, ни идей. «Ты это видел?» – спросила Цунади, слегка покраснев. «Наверное, она просто выпила слишком много. Раз ты это замечаешь, я не буду ходить вокруг да около. Каноха хочет купить еще одну партию лекарств. На этот раз ты должен принести много». Поставив бокал с вином, Цунади рассказала Кан, что в госпитале Канохи закончились лекарства, и на ранней стадии лечения ожидает много раненых. Кроме того, на поле боя в стране травы тоже требуется помощь. В различных племенах ниндзя продолжают оставаться раненые. Кан сразу собрался в госпиталь Канохи, поскольку лекарства, которые он привез в прошлый раз, были почти исчерпаны. Хотя война в королевстве дождя в основном завершилась, деревня Юннин на краю королевства Тан готова была к новым передвижкам, а там еще и туман стоял вокруг деревни. С войной в каждой деревне ниндзя царит своя атмосфера. Кан кивнул и обратился к Цунади. «Лекарства и количество такие же, как в прошлый раз. Ты по-прежнему желаешь, чтобы Каноха их купила?» «Да, надеюсь, ты сможешь продать всю эту партию Канохе», — произнесла Цунади, после чего замолчала, так и не закончив мысль. Кан продолжил. «Но с финансами Канохи туго, и у них нет денег, чтобы купить лекарства, верно? Цунади-сан, я не могу это скрывать от тебя». Цунади закатила глаза, а затем налила себе стакан. Ей было трудно откровенно говорить о деньгах, а когда дело доходит до финансов, Кан, похоже, не был склонен к компромиссам. Это было видно по его решительному отказу от сделки в прошлый раз. Хотя он понимал, что ситуация сложна, Цунади все же решила спросить: «Так могу ли я получить партию лекарств в кредит?» «Цунади-сан, извините, но лекарства нельзя оплатить в кредит. Если нет денег, я приму в расчет обмен ценностями, например, золотыми украшениями». Кан явно ясно обозначил свою позицию. Отказ. Это дело еще находилось на ранней стадии, и вторая транзакция в кредит могла бы сильно осложнить дело с Канохой в будущем. «Золотые украшения? Я спрошу у Сарутоби-сенсея, но сейчас финансы деревни очень затруднены, а средства от даймё задержались». Кан поспешно прервал Цунади, заметив, что она собирается напиться. «Подожди, Цунади-сан, не рассказывай мне секреты деревни Канохи. Я всего лишь бизнесмен и здесь лишь для того, чтобы зарабатывать деньги. Ничто другое меня не интересует». Цунади, услышав эти слова, успокоилась и извиняющимся тоном спросила: «Мэм, извините, иногда я не могу контролировать свой язык, когда выпиваю слишком много. Но как поживают Ся Чуань и остальные?» «Все в порядке. Я уже пообещал Ся Чуаню, что после расширения бизнеса отдам приоритет его родственникам. Большое спасибо, иначе семья Цаньшоу не смогла бы разместить их». Услышав эту новость, Цунади порадовалась. Многие люди усердно трудятся на поле боя из-за призыва ее второго дедушки, и если семья Цаньшоу проигнорирует их, Цунади будет немного жаль. Теперь, когда Кан может предложить им высокооплачиваемую работу, она была ему еще более благодарна. «Кстати, если мой бизнес распространится на другие части страны огня, могут ли эти люди из Ся Чуаня покинуть деревню?» «Конечно, хотя некоторые из них и владеют ниндзюцу, но они не являются ниндзя и могут по своему желанию покинуть деревню». Цунади небрежно ответила, и это сделало Кана немного более непринужденным. По сравнению с посторонними, этот клан Цаньшоу без фамилий рассматривался как те, кто может заставить Кана чувствовать себя свободно. После долгого разговора Кан попрощался и ушел, а Цунади планировала немного выпить перед своим уходом. На следующий день Кан спросил Ся Чуаня о аптеке, и тот был готов отправиться в столицу страны огня. Постарался сохранить стилистику, сделать текст более литературным и естественным, при этом сохранив его смысл. В «Стране огня» находится самый крупный книжный магазин, и Кан считает, что 10 романов, которые он принес, определенно перекликаются с нынешним уровнем признания в мире ниндзя. 5 из них крайне порнографичны и жестоки, а 5 других содержат двусмысленные детали. У ниндзя, ведущих частые войны, лишь круглая и полная книга может принести хоть какое-то утешение встревоженным людям в центре мира ниндзя. Однако прежде чем Кан покинул Коноху, его нашел ниндзя из Анбу. «Мистер Кан, у Хокаге сама есть к вам просьба».